Глава 29. Павший. Вокруг летящего вверх лифта сверкало, переливалось, но звуки внутрь уже не попадали, превращая все происходящее за стеклом просто в красивую картину. И молодые охотники искренне наслаждались пестротой красок, когда поездка закончилась, и они вышли прямо в центре небольшой поляны, прикрытый таким же стеклянным куполом. То тут, то там стояли столики, за которыми сидели важные обезьяны в возрасте. Ни одного чужака и намерянина, как Денис. Ни одной малолетки, как Маюки. Парень и девушка явно выделялись среди остальных. Кажется, им даже досталась парочка удивленных взглядов. Впрочем, все знали, что клан Саббок подарил лучшим ученикам Академии пропуск в Чубато, так что именно сейчас ничего исключительного в появлении подобных гостей не было. Просто двое, которые оказались достаточно хороши на отборочных, но при этом решили не сразу потратить свой выигрыш. Единственной, кто смотрел на парочку по-настоящему недовольна, была Сара Ли. Уже немало повидавшая на своих веках дама в теле хрупкой девушки хмурилась. Она же прямо сказала стражнику Саббоков не пускать сегодня никого с временным доступом. И вот эти двое все равно здесь. При том, что бык Ро точно бы не посмел ее ослушаться. Сара поджала губы. Она оценила историю сражения человека и одного из лучших стражей клана Хао, и теперь планировала снять все сливки с этого слуха. Увы, когда главный свидетель будет так близко, она сама теперь может оказаться на вторых ролях. Совсем не то, чего ей бы хотелось. Но ничего, недаром она из семьи Ли. Она может и подождать. Тем более то, как эти двое смогли обойти ее запрет, тоже может оказаться неплохой тайной. Сара Ли добилась своего положения еще и потому, что никогда не спешила. Вот и сейчас она продолжила мило болтать с советником семьи Блэк, делая вид, что ее не волнует ничего, кроме водянистых глаз ее собеседника. Денис же с Маюки прошли вслед за подскочившим к ним официантом и расположились за небольшим столиком в углу парящего в облаках ресторана. «Вот это вид!» Парень чуть не перегнулся через край невидимой стены, отгораживающей Чубато от светящихся облаков, но Маюки перехватила его. «Не стоит», — предупредила девушка. «Ты не знаешь, если что-то попадет в защиту, она или сожжет помеху, или выключится. Не скажу, что мне было бы тебе жалко, но ведь возможен и другой вариант». А оказаться среди защитных облаков без прикрытия купола приятного мало. «Буду знать», — Денис по-новому посмотрел на оказавшуюся такой опасной красоту вокруг, а потом скосил взгляд на завибрировавший телефон. Это Илюха писал, что собрался с остальными и теперь ждет возвращения брата. Пора было переходить к делу, и парень посмотрел на девушку. «Маюки, я не просто так тебя сюда позвал». «Я слышала», — спокойно отмахнулась девушка. «Твой брат умеет говорить только так, чтобы это не мог проигнорировать никто вокруг. Ты хотела позорить меня своей компанией, но, скажу честно, этот план был заранее обречен на провал. Любой, кто сможет пробиться в подобное место, это уже достойная компания». «А если бы у тебя не получилось, тогда и вовсе не было бы смысла обо всем этом говорить. Но я в тебя верила». Маюки улыбнулась. Денис поперхнулся и поспешил продолжить разговор, заполняя такую неловкую паузу. «Спасибо», — парень взял себя в руки. «Но я сейчас хотел поговорить о более важных вещах». «Что бы ты сказала, если бы случайно заметила, как один из учеников Академии общается с таинственным незнакомцем в сгоревшей башне старого замка?» «Я бы сказала, что это невозможно. А тот, кого ты называешь незнакомцем, Это, скорее всего, один из старших учеников, заманивающих новичков в свои сети. Чужакам просто не попасть ни на остров, ни тем более в старый замок. Тут Маюки неожиданно замолчала, обрывая саму себя. «Ты сказал, в сгоревшей башне? То есть в окружении драконьего пепла, под которым вполне можно нарисовать руны призыва? Кто этот ученик? И о чем он говорил с незнакомцем?» «Они обсуждали слежку за некоторыми учителями», — ответил Денис. «Но, если честно, я не уверен, что незнакомец не использует ученика вслепую. Все эти задания могут быть фикцией, а настоящие цели он бы не стал озвучивать». Парень замолчал, продолжая обдумывать мысль Маюки. Девушка сказала, что Мор могла бы общаться с кем-то со старших курсов, и Денис вполне мог поверить в это, если бы не слышал голос того, перед кем отчитывалась девушка Дилек, не чувствовал его силу. Это точно был необычный, пусть и более опытный ученик. «К предкам задание». Маюки согласилась с доводами парня, что слова незнакомца могли быть лишь оболочкой, обманом. «Кого ты видел?» «Почему ты так занервничала?» Денис обратил внимание, что девушка-обезьяна уж больно резко реагирует на его слова. «Почему занервничала?» «Ну, конечно, ты же не понимаешь...» Маюки немного успокоилась. «Просто во время нашего последнего задания к нам заглядывал ректор Мрак. Я видел его», — кивнул Денис. «А у тебя были артефакты, чтобы записать активированные им две вечные руны поиска хаоса и изменения? Две руны уровня аватара? Я-то сначала подумала, что это какие-то внутренние дела Академии, но теперь становится очевидно, что он тоже что-то подозревал и волновался. Ректор и волновался. Это может закончиться очень плохо». Маюки стукнула кулаком по столу, и стоящий на нем стакан с водой расплескался, заливая чуть ли не половину поверхности темно-вишневой доски, накрытой почти прозрачной, сотканной из неизвестного материала скатертью. «Значит, ректор тоже что-то подозревает», — задумался Денис, сам не заметив, как на автомате создал пробужденную руну Сефр и вытянул с ее помощью из намокшей ткани пролитую воду. «Маюки, а в самом нашем сегодняшнем испытании тебе ничего странным не показалось?» Девушка замерла, а потом ее глаза увеличились в размерах, расширяясь от внезапного осознания. «Я поняла», — Маюки тряхнула головой, и ее парадная прическа заколыхалась в воздухе. «Ты спрашиваешь про сегодняшний лабиринт, значит, подозреваешь профессора Ник Шариф. Значит, та ученица — это Мор, проклятые предки этих собак. Ты думаешь, они могли нам что-то внушить во время испытания?» Денис до этого просто подозревал какой-то подвох, но сейчас, когда Маюки сказала о внушении, он как будто почувствовал чужое присутствие у себя в голове. «Исчезни!» — процедил парень сквозь зубы, направляя разделение стихий на эту чужеродную сущность. И та, распавшись на части, ничего не смогла противопоставить воле потомков великого короля людей и его духа. «Небесный камень ментальной защиты!» Маюки тоже не сидела без дела. Она полоснула себя столовым ножом по запястью и вложила в это движение столько силы, что даже тупое лезвие легко прорезало ее плоть. А потом девушка коснулась указательным пальцем маленького синего камушка, зашитого у нее прямо между мышц и сухожилий. Денис огляделся по сторонам, не отреагирует ли кто-то на их поведение. Но все остальные спокойно сидели, как и раньше, занимаясь своими делами. И сразу стала понятна еще одна причина, почему это место так ценится. Особые артефакты сабокков срезали все звуки между столиками, не давая посторонним услышать, что обсуждают другие гости. Ну а то, что они могли бы увидеть... Обезьяны-посетители просто не смотрели в сторону Дениса с Маюки, а местные хозяева следовали своему кодексу и не помышляли вмешиваться в дела клиентов, что бы они ни творили, кроме разрушения самого ресторана, конечно. Вместо этого Кин Чик, младший управляющий Чубато, просто подошел к новым гостям, собираясь дать им возможность выступить и представиться остальным. Уникальный шанс, ради которого многие молодые кланы, которым катастрофически не хватало связей, были готовы платить миллионы. Но человек и молодая обезьяна из семьи артефакторов не обратили на Кин Чика никакого внимания. Вместо этого они принялись судорожно шарить у себя по карманам, пока не вытащили каждый по камню, тут же вспыхнувшему тревожной зеленой аурой. Так система безопасности ресторана подсвечивала подозрительные предметы. «Сюда запрещено проносить пространственные артефакты». Кин Чик понял, что его рот от волнения пересох. Давно ему не доводилось видеть вещи, способные обмануть защитные руны, поставленные самим старейшиной Сабаков. Ведь до того, как эти двое вытащили камни, система безопасности их просто не замечала. Просто невероятно! О чем-то подобном он слышал разве что в рассказах деда, который лично участвовал в одной из последних войн хаоса. «Серые предки! Да этой вытянутой морде теперь все внутренности выпустят», — выругалась Маюка, имея в виду, судя по всему, профессора Ник Шариф. А потом, посмотрев на камень в своих руках, как на ядовитую змею, девушка поспешила отшвырнуть его в сторону. Денис попробовал последовать ее примеру, но ни у него, ни у девушки это просто не получилось. С мертвенно-синим собственным свечением, пробившимся сквозь тревожную подсветку сабаков, камни просто-напросто приклеились к их ладоням и не собирались отлипать. «Советник, вы сможете разобраться с этим беспорядком?» До Дениса долетел голос Сары Ли, повисшей на плече своего спутника. Но тот, сначала было бросившись выполнять просьбу своей прекрасной спутницы, лишь замер на месте, наткнувшись на окутавший учеников Академии защитный барьер. Судя по всему, камни не собирались так просто отпускать своих жертв, и окруживший их 10-метровый купол надежно прикрывал парня и девушку от любого внешнего вмешательства. «Прошу вас деактивировать ваши проклятые артефакты». Кин Чик пытался убедить себя, что все происходящее — это просто дурная шутка безумных подростков. Конечно, ведь один из них — человек. Так кому, как не потомку короля людей, творить подобные глупости? «Он связался с нашей душой». Маюки попробовала ножом срезать прилипший к ее ладони камень. Но тот лишь пропустил лезвие сквозь себя, и ничего не изменилось. «Кажется, я смогу это исправить». Денис смотрел на свою руку, затем на руку девушки, а в его голове билась мысль, что сейчас точно такой же камень лежит в кармане у каждого из учеников. Теперь, когда он смог разблокировать свои воспоминания, его мозг сумел восстановить картины прошлого. Как духи из лабиринта учителя по ментальной защите подкидывали проклятые артефакты то одному, то другому ученику. «Если бы ваш ректор не сбежал так рано, а остался до конца урока, то она бы просто не успела ничего вам сделать», — заметил Рами. Ему было немного стыдно за то, что он не сумел заметить опасность, но он постарался избавиться от этого чувства. Сейчас не до того. Он уже понял, что задумал его мастер, и был готов выложиться на полную, чтобы его поддержать. «Тебе нужна помощь?» — Маюки посмотрела на человека. «Предки! Это был всего лишь грязный, дырявый потомок своего зазнавшегося короля, но сейчас она почему-то верила, что тот сможет справиться даже со столь сильным артефактом. Свитки призыва!» Денис подумал, что, возможно, ему придется восстанавливаться, и запасы Маюки могли бы ему в этом помочь. Девушка тут же выгребла около двух десятков свернутых листов бумаги и сунула их за пояс парня, умудрившись при этом ничего не уронить. А Денис уже работал. Он видел, как вокруг них собирается все больше обезьянов, но защитный купол, появившийся вокруг камней, не пускал их ближе. Он же не давал им услышать парня и девушку, чтобы кто-то предупредил других учеников и их родителей. «А ведь они могли бы попробовать до вас добраться, но никому не хочется просто так рисковать, связываясь с опасным артефактом. Думают, что ваши жизни не стоят того», — заметил дух оружия. «Мы для них чужаки», — Денис пожал плечами. «Что ж, тем лучше для нас. Теперь мы сами сможем все исправить, а наша слава станет еще одним шагом на пути к будущему величию. Уверен, именно так бы Илюха сейчас и сказал». Мысли о брате заставили Дениса нахмуриться, но это не помешало ему начать действовать. Он, наконец, смог сосредоточиться на скрытой внутри проклятого артефакта силе, а потом врезал по ней уничтожением души, разделяя ее на части. Однако сам камень был сильнее внушения, с которым парень только что разобрался. Он оказался мощнее в десятки раз. Денис смог разбить его силу на 5 частей, но этого оказалось недостаточно. И тогда парень сменил тактику, ведь в отличие от неразумного артефакта, который просто давил грубой мощью, человек мог это сделать. Он снова использовал разделение, но на этот раз старался не столько ударить по чужой воле, сколько отсечь максимально небольшой ее кусок. И когда это получилось, Маюки, внимательно следившая за происходящим, тут же сожгла ее стихией пробужденного огня. «Дальше!» — рявкнула девушка, и Денис продолжил. Он отсекал части темного артефакта одну за другой. Он слушал, как перешептываются гости Чубато, наблюдая за неожиданным представлением. Один раз ему пришлось прерваться, чтобы вызвать десяток монстров, убить их, запустив вместо призыва руну Чихар пути злодея и поглотить небесную энергию для восстановления сил. Но в итоге он справился. От мощи артефакта осталась буквально треть, когда Маюки вытащила блеснувший зеленым пламенем кривой нож и вместе с толстым слоем плоти срезала артефакт со своей ладони. «Спасибо», — девушка посмотрела на камень, уже готовый свалиться с ее руки. «Спасибо, что сначала спас меня. Но теперь твоя очередь, и будь уверен, я все так же буду рядом и помогу тебе». «Нет», — Денис улыбнулся. «Почему?» — Маюки сама не заметила, как зарычала. «Такой же камень лежит у каждого из учеников. Ты же чувствуешь, он почти пробудился. Остались считанные минуты, и за это время я точно не успею спасти или хотя бы предупредить еще и Илюху. Хотя какой смысл в предупреждениях? Так что, куда бы нас ни хотели закинуть, я отправлюсь вместе с ним. И уже там мы надерем задницу тому, кто все это задумал, кем бы он ни был. А ты просто предупреди остальных». Денис махнул рукой, сбрасывая с ладони девушки, уже лишившейся связи с ней, проклятый артефакт. И Маюки сразу же оказалась по другую сторону защитного барьера. В уши ей ударил гомон ресторана, резко контрастирующие с происходящим степенные обсуждения. Девушка чуть не споткнулась, заметив скучающие взгляды. На какие-то мгновения ей захотелось просто помолчать. Помолчать и подождать, чтобы все, кто сегодня собрался здесь, потом ответили перед кланами, почему ничего не сделали, чтобы помочь своим наследникам, у которых сейчас зреют в карманах подобные артефакты. Целую секунду Маюки обдумывала эту мысль, но потом вспомнила последние слова Дениса. «Предки, подери этого человека! Он и тут вздумал лишить ее удовольствия!» «Слушайте меня!» — Девушка заорала так, что все, кто вышел из-за своих столиков, не смогли не обратить на нее внимания. Это проклятые артефакты переноса. Их подбросили всему первому курсу. «Спасите, кого успеете!» Маюки вложила столько сил в этот крик, что как только закончила, рухнула на пол. Как оказалось, она потратила слишком много сил и почти потеряла сознание. Вернее, на самом деле его потеряла, и последним, что она успела увидеть, был Денис. Он улыбался, скали зубы и готовясь к новому бою, а его тело расплывалось в пространстве, переносясь куда-то по воле проклятого артефакта и его хозяина. «Как интересно!» Сара Ли проводила взглядом исчезнувшего парня и упавшую девушку, а потом решительно отошла от своего спутника. Сейчас ей было плевать, что подумает эта змея. Сейчас она, кажется, напала на след гораздо более интересной тайны. И основательница семьи Ли знала, кому можно ее продать. «Братан!» Когда перенос, утащивший Дениса из города обезьян, завершился, первым, что он услышал, был голос Илюхи. «Братан!» — Денис бросился младшему навстречу и крепко его обнял. Хоть он и не стал бороться с проклятым артефактом, чтобы оказаться тут вместе с ним, парня до последнего преследовал страх, будто что-то может пойти не так. Но теперь они с Илюхой снова готовы прикрывать друг друга и справиться с чем угодно. Денис огляделся по сторонам. Рядом можно было увидеть почти весь их класс. Не хватало лишь около 10 учеников, в том числе Мирин и Дарса. «Кажется, — решил парень, — хоть кто-то успел среагировать на предупреждение Маюки, как бы поздно оно ни прозвучало». А вот что его на самом деле удивило, это Мор. Племянница профессора Ник Шариф тоже была тут и вполне искренне оглядывалась по сторонам. «Молчун, ну-ка отойди!» Крик Илюхи отвлек внимание Дениса от девушки Дилика, и он посмотрел на змееглазого спутника своего брата. Похоже, во время прогулок по лабиринту ему тоже достался камень призыва, раз он оказался тут, решил парень. А потом он увидел, что именно Илюха заметил под ногами у Змееглазого. Молчун, топчась на месте, сбил верхний слой земли, и под ним проступила целая груда костей. Денис ковырнул песок под собой и тоже почти сразу добрался до слоя, состоящего из чьих-то трупов. «Их тут тысячи, даже миллионы!» Кто-то из обезьянов тоже сделал это открытие. «Плевать на кости, тут не работают телепорты, даже клановые», — отозвался его сосед. «Где мы?» — крикнул какой-то потлатый карлик Дор. И тут, рядом с учениками Академии, появилась еще сотня молодых обезьянов. Вот только в отличие от формы охотников, у этих на плечах красовались знаки залов стражей. Денис быстро закрутил головой, уже догадываясь, что может означать появление новых пленников этого странного места. Если сюда закинули еще и стражей, значит и Лекс с Лисевер тоже будут тут. «И ты попал», — донесшийся из-за спины голос чуть не застал Дениса врасплох, и, обернувшись, он, наконец, увидел старых знакомых. И сегодня они выглядели гораздо лучше, чем во время испытания на арене. «Спасибо за тот раз, за то, что напомнил, в чем моя настоящая сила». Лекс неожиданно шагнул вперед и крепко обнял Дениса. Ли Север не удержалась и хихикнула. Она тоже сильно изменилась с прошлой встречи, стала гораздо сильнее и увереннее в себе. «Что, братан?» — Илюха подколол Дениса. «Ты бы хотел, чтобы из этой парочки тебя обнял кое-кто другой?» Младший быстро окинул взором брата с Ли Север и довольно усмехнулся, заметив их смущение. «Давайте лучше разберемся с тем, куда мы попали. Денис решил закончить разговоры, которым, учитывая обстоятельства, сейчас точно было не место. «Ли, ты что-нибудь знаешь?» «Да», — девушка моментально стала серьезной, а находящиеся поблизости обезьяны замолчали, решив послушать, что скажет один из древних духов людей. «Это нижние небеса». «Что?» — практически прокричал Марик Шоги. «Это засыпанная костьми равнина небеса? Не может быть!» «Не знаю, откуда тут кости», — спокойно ответила Ли Север. «Но я точно помню это место. Мы шли по этой равнине в свой первый поход. Я знаю, откуда здесь это кладбище». Кот соскочил с головы Дениса, принимая свою человеческую форму. «Это действительно нижние небеса, а кости — это тела стражей небес и тех, кто сталкивался с ними, отправляясь сюда в походы. Когда-то здесь кипели бесконечные битвы, покрывшие некогда прекрасные луга слоем тел, которого хватило бы, чтобы затопить все земные океаны. Так было, но потом небеса победили, и битвы ушли отсюда». Рами говорил медленно, словно вспоминая что-то свое, личное, тяжелое, но уже навсегда ставшее частью его сущности. «Битвы ушли, но смерть осталась», — неожиданно за духом оружия продолжил появившийся из тени незнакомец. «Смерть не только в телах павших тут воинов, но и в бесконечной тишине, окутавшей это место». Голос неожиданного гостя шипел, и Денис сразу узнал его. Тот тип из башни. И тут он поправил свой капюшон. До этого парню казалось, что под ним парит густая тьма, но он ошибался. Теперь он мог отчетливо разглядеть белую пелену, которую он уже тоже видел. «Страж!» — выдохнул один из обезьянов. «Великий!» — повторила Мор, склонив голову. «Павший!» — нахмурился Рами. «Я слышал о таких, как ты. Слуги небес, решившие, что они достаточно умны и сильны, чтобы начать собственную игру. Вот только это всегда заканчивалось только вашим концом». «Это только потому...» Страж Небес еле заметно склонил голову, чтобы удобнее было смотреть на духа бывшего короля людей. Что никто из прошлых павших не преуспел. Ошибка выжившего. Когда я добьюсь успеха, именно я стану для вас небесами. И все ваши потомки будут считать, что так было всегда. А теперь пришло время умереть. Какая ирония! Всего несколько сотен смертей, но вы станете той песчинкой, которая поможет мне нарушить равновесие и все изменить. Страж лениво поднял руку, и в тот же миг, следуя его движению, вверх словно бы взмыл сам горизонт.